Глава 8. 14 мая 1943 года. Хорошо, что Смирнов дал мне этих четверых ребят. Капитана осназа НКВД Романа Львовича Вишнякова, Рубик, старшего лейтенанта осназа НКВД Владимира Николаевича Лапина, Кубик, лейтенанта осназа НКВД Константина Алексеевича Белозерова, ГЕК, и младшего лейтенанта осназа НКВД Остапа Харитоновича Гриневского, ЧУК. Я этим ребятам по гроб жизни буду обязан, и весь мой отряд тоже. Узнав, что я задумал, Рубик, да и остальные трое вылупили на меня свои зенки и сказали, что они мне запрещают. На что получили вполне предсказуемый ответ, что клал я большой и толстый на их запреты и на запреты Смирнова тоже, если они чего не поняли. Впрочем, я их не заставляю. Могут в сторонке постоять. Это мое личное дело. И личное дело моего отряда. Отряд уже подтянулся. Где? Да он, в соседней роще, копытом бьет. Ага, так мы не одни. Тогда другое дело. Тогда ты, командир, нам не мешай, мы подумаем. Смирнов сказал помогать тебе во всем, но живыми без тебя не возвращаться. Так мне Рубик и выдал. Я же сказал, что Смирнов дал мне самых подготовленных своих людей. Они все и сделали. Правда, пришлось еще сутки подождать, пока по границе своей бандой сбегает за заныканным нами опелем и раздобудет Рубику 4 5-литровых бутыли с самогоном. Бонусом к заказанным 4 пузырям пошли 10 бутылок водки и 3 бутылки коньяка, которые они к тому времени уже подрезали. Оказывается, что снотворное у Кубика было с собой, вместе с ядом, кстати. Очень подготовленные у меня ребята оказались. На все случаи жизни. Ужравшийся до невменяемого состояния подполковник гестапо со своими 3 собутыльниками. Простите, конечно же, сослуживцами. Обер-лейтенантом, водителем, ведущим легковой «Опель» зигзагом от обочины к обочине и валяющимся на заднем сиденье гауптманом, находившимся в состоянии полные дрова, произвел сильное впечатление на командира роты и всех его взводных. В принципе, для карателей картина была не новая. Они и сами периодически бывали в таком состоянии, но они никогда не видели подполковника и обер-лейтенанта гестапо, пьющих коньяк из горла. Узрев новых собутыльников, невменяемый подполковник восторженно взревел и полез обниматься и дарить подарки, так как ничего, кроме 10 бутылок водки и 4 5-литровых пузырей самогона у подполковника не было, то внезапно нарисовавшееся начальство потребовало продолжения банкета. Кто же ему откажет? Попробовали позвонить в город, но связь напрочь отсутствовала, и командир роты оставил внезапно свалившихся ему на голову гестаповцев до утра, справедливо рассудив, что утро вечера мудренее. Ну а утром предсказуемо оказался со всеми своими главупырями в напалмовом костерке, а вся рота в петле. На кол никого сажать не стали, некогда. Да и умельцев у меня сейчас таких нет. Перед пионерским костром упырей отдали Тае и девчонкам, которых мы освободили из барака. И каратели много раз пожалели, что родились на белый свет. Впрочем, 2 самых молодых упырьков остались живы, но только затем, чтобы передали своим сослуживцам мое личное послание. Я теперь знаю, где все они живут, и обязательно приеду к ним домой. Пусть готовятся. Ну и что это буду не я? Они же этого не знают. А с раздробленными костями на ногах и переломанными во многих местах руками и пальцами проживут кастрированные упыри недолго. У них тоже есть и родители, и жены с детьми, и братья с сестрами, и остальные родственники. Пусть ждут, пусть верят, что этот ужас придет к ним в дом. 17 девчонок выжили. Я обязательно отдам им домашние адреса карателей. Командиру роты полевой жандармерии 284-й охранной дивизии обер-лейтенанту Эриху Пауку. Рапорт. 15 мая 1943 года диверсионным отрядом 2-го уничтожена 1-я рота 9-го батальона особого подразделения полиции, дислоцированная в поселке Заречье. Все рядовые военнослужащие роты после жесточайших побоев и кастрации повешены. Командир роты, обер-лейтенант Тимофей Мелешко, а также все командиры и отделения управления роты сожжены живыми. На месте акции оставлены листовки с именами унтерменшей. Оставленные живыми двое сотрудников роты показали следующее. Группа бандитов 2-го хорошо вооружена и экипирована, в основном оружием немецкого производства. Общее количество не менее 40 бандитов, среди которых действительно есть унтерменши, казнившие сотрудников батальона с показной жестокостью. Вследствие удаленности места дислокации роты от населенных пунктов, уничтоженная рота особого полицейского батальона была обнаружена спустя 2 суток после произошедшего, в результате чего розыскные мероприятия по поиску диверсионной группы 2-го были начаты с большим опозданием. Предположительно, диверсионная группа движется на захваченных ею грузовых машинах в сторону города Полоцка. Командир 2-го взвода роты полевой жандармерии 284-й охранной дивизии лейтенант Эрнст Кламмер. Вот теперь можно и домой, на машинах карателей, в их форме и с их документами, тем более что боятся их все здесь до трясучки. В смысле, боялись. Мы обязательно вернемся. Мы теперь знаем, где стоят еще 2 роты этого батальона. Немецкий телефонный провод у нас еще есть. А мало будет. Еще 2 линий обдерем. Успели мы вовремя. Эта рота жила здесь последние дни и собиралась передислоцироваться в район города Остров. След они здесь оставили очень кровавый, уничтожая в основном местные гетто. Кстати, никакого отношения к украинским карательным батальонам этот батальон не имел. Это была сборная солянка из пленных Шталаг-340. Сбились они в банду еще осенью 41-го, прямо в лагере. Но по национальному признаку, то есть весь костяк роты состоял из украинцев. Это потом уже, после сольного выступления Давида, им добавили командира роты и взвод упырей, набранных из Западной Украины. Сначала эта сборная солянка занималась только расстрелами внутри лагеря и гетто. Затем новообращенные упыри стали делать вылазки в соседние гетто и окрестные лагеря, набирая в свой состав местных предателей из концлагерей. Отметиться они умудрились везде. И в Даугавпилсе, и в Резекне, и в Себеже. В Себежском лагере они побывали в начале апреля 42-го, и именно там, сформировав из них какое-то военизированное подразделение, немцы перебросили их на уничтожение небольшого гетто, потом в следующее, и, наконец, они осели здесь, под Дриссой, выбираясь на карательные зачистки по ближайшим районам. Рота не рота, но чуть больше 90 штук здесь было. 3 взвода по 20 упырей, взвод особо одаренных палачей и отделение управления, типа штаб. Теперь можно и домой. На базу. Самогон у нас не переводится. Девочек мы освободили. Сейчас замутим шашлычка и будем ждать, пока остальные подтянутся. Пикник на природе, блин. Все равно я собирался в ту сторону. Может, и получится. Такого цирка никто не ждет, а выглядеть будет очень оригинально. Под этот цирк мы вырежем всех на своем пути, так к гадалке не ходи. Пусть упыри перед смертью порадуются. Надо только на базу заскочить и забрать бронетранспортер. Состояние «нет бронетранспортера» здорово отличается от состояния «есть бронетранспортер с двумя пулеметами». «Каратели, говорите? А женский карательный взвод не хотите?» «Они есть у меня, но все равно необходимо сначала на базу заехать. Надо будет только фею стаи зарядить и с девочками поговорить. Без их помощи будет не так эффектно. Да и форму упыревскую надо постирать, а то в очередной раз противно. То, что я сейчас задумал, не сильно отличается от моих обычных приколов. Дело в том, что каратели должны были передислоцироваться под город Остров и вместе с несколькими такими же ротами одной из зондеркоманды начать зачистку прифронтовой полосы. Фронт у нас уже недалеко от Великих Луг, вот только простоит он здесь год. За этот год такие зондеркоманды уничтожат здесь огромное количество людей, сгребая из Новгородской и Псковской областей, Эстонии и Белоруссии всех от мала до велика в те же концлагеря Латвии и Литвы. В этих концлагерях уже уничтожили всех, кого загрузили туда в 41-м и 42-м годах. Евреев и раненых перебили первыми. Пленные почти все поумирали от голода и тифа. Гражданских тоже активно морят голодом. Детей вот только больше у матерей не отбирают, а просто держат вместе со всеми. Уходя из Риги, мы раскидали более 400 листовок с обещанием заняться семьями немецких врачей и обязательством сажать всех замешанных в заборе крови у детей на кол. Мне почему-то поверили на слово. А может, фото ранки и главного врача госпиталя помогли? Клаус их много сделал. 42 фотографии мы в квартирах и видных местах развесили, и 71 фото с повешенными. По информации Смирнова, зимой в Риге сцепились солдаты испанской голубой дивизии и полицаи охранного батальона. Очень испанцам не понравилась история с концлагерем, да и перспектива оказаться сожженными живьем из-за тыловых героев не сильно порадовала. Оказывается, в том госпитале сгорело 17 испанских солдат и пара офицеров. Каратели выхватили от возбужденных таким нерадостным будущим идальгу приличных звездюлей. Испанцы очень убедительно объясняли свою позицию и под занавес беседы перешли к огнестрельным аргументам. В результате этого сумбурного эмоционального разговора семерых карателей уговорили досрочно переселиться на кладбище, а 19 штук отправились в госпиталь с травмами и ранениями различной степени тяжести. Еще около 20 упырей с отрихтованными башнями и помятыми боками отделались легким испугом. Испанцев было много больше, и они только что прибыли в Ригу на отдых с передовой. Неожиданно немецкие комрады поддержали своих горячих испанских союзников. Видимо, врачам госпиталей не всем рассказывали, откуда им привозят кровь. Немецким последователям Гиппократа здорово не понравилась перспектива познакомиться с нами поближе, и упыри огребли еще и в госпитале. Правда, уже от солдат вермахта. Эсэсовцы, конечно, быстро недовольство погасили, но рекламу мы им сделали замечательную, так что у детей кровь брать перестали. Спасибо Смирнову. Порадовал. Я и не знал, что вокруг нашего отряда кипят такие страсти. Правда, мой отряд и меня лично теперь еще и испанцы не любят. Ну что ж теперь поделать? Как бы мы их в этом госпитале сортировали? Начать наши покойные каратели должны были с ликвидации небольшого концлагеря в городе Абрене, в том самом городе, начальника полиции которого мы так удачно сожгли перед хорошо известным нашему ежу поселком. Партизанский отряд, который мы создали, жив и здоров, но его вычислили. И вот эта вот рота с усилением из местных полицаев должна была его уничтожить. Начальник штаба карателей очень не хотел встретиться со своими бывшими пленницами и был предельно откровенен, и в костре с напалмом не хотел оказаться, и на кол тоже ему не хотелось, привередливый какой. Чтобы он не молчал, ему показали, что девчонки с его заместителем сделали. И теперь у меня есть самая полная информация, которую я кручу в голове уже несколько дней. Под прикрытием формы карателей и на их технике мы ушли к себе на базу. Обстановка была нерадостная. Прифронтовой район, а мне необходимо было именно туда, был напичкан карателями, уничтожавшими мирных жителей и мелкие партизанские отряды. Немцы активно строили укрепрайон на линии городов Невель, Пустошка, Опочка, Остров, засевая пространство перед укрепрайонами минами и уничтожая жителей ближайших деревень. Мне крайне необходимо было в ту сторону, а я пока не мог придумать как. Просто прогуляться большой группой по дорогам, так как мы делали последние полтора года, не получится. Плотность полицаев, карателей и тыловых подразделений вермахта очень высока. Нарваться можно в первый же день. Ну что ж, значит, и они с кофейком с печенюшками обломаются. Не хочется, а придется. Есть там одна дорога. Она не совсем в нашу сторону, но другого выхода я не вижу. С одной стороны, мне рано в тот район, а с другой, почему бы и нет? Можно начать и оттуда. Без нас этих горе-вояк точно уничтожат. Жалко. Белка столько сил и времени потратил на их обучение и тренировку. Надо только отобрать себе группу, а остальных отправить в рейды. Пусть идут в сторону Риги, а потом к Зераху. Почти за год, прошедший с появления в поселке отряда второго, произошло достаточно много событий. Партизанский отряд был выдавлен с места дислокации и ушел в соседние леса. Появились новые полицаи, начавшие зверствовать с удесятеренной силой. Некоторые родственники ушедших в партизаны людей были расстреляны, а кого-то отправили в концлагерь города Аберне. Вновь созданная комендатура принялась грабить сельчан с утроенной энергией. Появляющиеся наездами в комендатуре фельджандармы избивали и убивали всех, кто хотя бы пытался отстоять свое добро, но такого ужаса, который внушала колонна, въезжавшая в поселок, сельчане никогда не испытывали. Колонна карателей появилась в поселке ближе к вечеру. Впереди шли два гусеничных ганамага, каждый с двумя пулеметами. За ним четыре тантованных грузовика и легковой «Опель». Спереди, прямо на капотах бронетранспортеров и грузовиков, были привязаны молоденькие девчонки, избитые и в разорванной одежде. Каратели, сидящие в переднем грузовике, были в темно-зеленой форме со знаком СС на петлицах, на фуражках кокарда с черепом. Были все они молодые, здоровые и все какие-то лоснящиеся, оглядывающие улицы с непонятной, но ужасающей радостью. Подъехав к комендатуре, колонна развернулась на площади, и из трех машин посыпались каратели. Выскакивая из машин, они строились по шестеро и тут же молча разбегались по поселку. Происходило это в полнейшей, жутчайшей тишине. Высокий немецкий обер-лейтенант, вышедший из легкового автомобиля, отдавал команды группам только жестами. Это было очень странно. Немцы никогда себя так не вели. Не было ни выстрелов, ни криков, ни громких команд. Остальные три немецких офицера, еще шестеро карателей, не торопясь, зашли в комендатуру. Поселок замер в ожидании. Ничего хорошего от приехавших карателей жители не ждали. Впрочем, прошел час, начинался второй, на поселок опускались сумерки, но в деревне не было слышно ни звука. Группы, разбежавшиеся по деревне, заходили в дома, в которых жили полицаи. Двое всегда оставались на улице, внимательно осматривая окрестности. Четверо заходили в сами дома, слышались приглушенные хлопки, совершенно не похожие на выстрелы. Потом четверо выходили, и вся группа уходила в следующий дом. Еще четыре группы, вооруженные ручными пулеметами, контролировали подходы к поселку. Через два часа все закончилось. Необычные каракели собрались у своих машин, загрузились в них, и колонна неспешно направилась в сторону города Опочка. Не успели грузовики выехать из поселка, как здание комендатуры вспыхнуло, как сток сена. Что это было, жители поселка узнали только утром, увидев знакомые всему поселку листовки на трупах полицаев, уничтоженных отрядом второго. Партизанский отряд мы нашли за трое суток до своего появления в поселке. Информация начальника штаба уничтоженных нами карателей оказалась верна. Сидели они действительно в том лесу и даже не маскировались ни разу. Так что выцепили мы их быстро, отсортировали, повесили информаторов-полицаев и набрали себе новых бойцов. Ну, не было у командира этого отряда моего опыта и своего сержа. Принял он троих, бежавших из концлагеря красноармейцев 2 месяца назад. Повезло его бойцам, что местные полицаи ждали внезапно скончавшуюся роту карателей. Не дошла до местных полицаев информация об очередном массовом море упырей. Двигались мы до них больше недели, останавливаясь в каждой деревне и физически уничтожая всех полицаев, немцев и сотрудников комендатур, но такая халява продолжаться долго не могла. Клоунада с привязанными к грузовикам девчонками действовала на всех без исключения, и вылезали упыри прямо изо всех щелей. В отдельных случаях мы собирали полицаев прямо на местах и грузили в свободный грузовик, расстреливая их в тихих местах. Второй бронетранспортер мы взяли целым на том же переезде, что и первый, у города Лудзе, то есть традиционно обидев знакомых нам немецких полицейских из полицейского полка 284-й охранной дивизии. Вот никак они не заканчиваются. У нас уже столько документов из этого полка скопилось. Город мы прошли ночью в наглую. Заодно перебили оба поста на мосту, напоследок запалив напалмом и сам мост. После Лудзы были 3 достаточно большие деревни, в которых пограниц уничтожил всех полицаев. Это он у нас был обер-лейтенантом. Мой отряд рос. В пути мы 4 раза набирали местных мужиков, работающих добровольно-принудительным методом, то есть под охраной полицаев, убивающих людей, даже за косой взгляд. Там же освободили 2 десятка бывших пленных, чудом выживших в 42-м году, прибившихся к вдовушкам в деревнях и попавшихся при облавах. Хоть пожили немного мужики нормальной жизнью. Увеличивалось количество машин, и уже перед поселком мне пришлось отправить 2 небольшие группы в самостоятельные рейды. Правда, пешком и по нужным мне направлениям, вооружив их оружием, набранным в рейде. После поселка налево, на город Аберне, пошла группа отвлечения. Задача у них была простая, как полено. Двигаясь на грузовике и бронетранспортерах, вырезать всех полицаев во всех встречных деревнях, а затем напасть на город. Да, именно так. Через 3 дня, разделившись на несколько групп, группа отвлечения должна ночью проникнуть в город, заминировать несколько машин и, максимально нашумев, уходить лесами в сторону Эстонии. Большая часть этой группы были местные партизаны, а остальные разведчики-погранца, освобожденные нами девчонки и снайперы Авиэля. Именно они должны будут проникнуть в город и устроить там Варфоломеевскую ночь. Просто только у них есть оружие с глушителями, только они обучены устанавливать растяжки и фугасы, и только эти группы в состоянии пройти сотни километров по враждебной территории и остаться в живых. Поставив город на уши, эти группы самостоятельно уйдут к Зераху, а все остальные, отметившись у города, останутся в местных лесах. Другая часть этой группы на двух бронетранспортерах и двух грузовиках с шумом и стрельбой пойдет налево, в сторону города Карсова, а затем, расстреляв боекомплект на пулеметах, разрозненными группами уйдет в рейды по своим маршрутам. Часть людей, в основном девчонок, я оставил с ранеными и врачом на одной из запасных баз, а второго врача забрал с собой. Мы же, проехав с десяток километров в сторону города Опочка, загнали грузовики в лес и превратились в пешеходов. Сейчас со мной, помимо моей группы, все старики. Авиэль с пятерыми подготовленными рысью снайперами, Белка с напарником, Эстер в компании моих девчонок и Погранец с десятком его бойцов в качестве передового дозора. Не скажу, что моя идея вызвала восторг у бывших пленниц, но то, что уговаривал их не я, а мои, как я четко и сразу сказал, жены, сыграло, наверное, главенствующую роль. Единственное, что сначала вызвало недоумение, это жены у меня две, на что я сказал, что решать это только нам и никому больше. К тому же перечисление наших инсценировок здорово развеселило всех, а то, что я сразу предложил всем девчонкам стать бойцами моего отряда, привело в шок в первую очередь Рубика с остальной его компанией. Позже он сам понял, насколько эффективно было то, что мы задумали. Подготовка к рейду была очень тщательная. Помимо фугасов, мы забрали остатки мин, боеприпасы и запасную рейдовую форму, и теперь были экипированы по полной программе. Двигались мы в этот район просто, но медленно, заезжая во все деревни, останавливаясь в комендатурах и лесозаготовках и физически уничтожая всех полицаев, карателей, немцев и сотрудников гражданской администрации этого прифронтового района. Нарвались на нас и две группы фельджандармов, и два десятка интендантских машин, и неполный взвод саперов, ремонтирующих небольшой мост. Мост теперь придется строить новый, а саперов и фельджандармов присылать из Германии. Грузовики нам пригодились самим, а фельджандармы своим видом радуют лесных зверушек и червей. Никаких сомнений в принадлежности нашей колонны к карательному батальону ни у кого из встречавшихся нам по пути упырей не было. Рубик с Кубиком и Чук с Геком, щеголяющие в своей гестаповской форме, были просто неотразимы, а живых свидетелей этого цирка мы не оставляли. Понятно, что и дороги минировали, и связь резали, и жгли все, до чего могли дотянуться, и два фугаса на железной дороге воткнули. Один сработал почти сразу, мы только на 1.5 километра отъехали. Больше всех... Всем понравились повешенные на обочине дороги немецкие офицеры, в наглую передвигавшиеся до этого на «Опеле». Можно было бы и закопать их по-тихому, но я решил иначе. Немцев раздели догола, накинули им на головы простые мешки и повесили на краю дороги с табличкой «Бандит». Табличку написали на двух языках. Так полицаи и партизан вешают. В жизни никто не догадается, что это разыскиваемые все округи пропавшие немецкие офицеры. Понравилось всем это до такой степени, что хохот развлекавшихся в кузовах грузовиков мнимых карателей доносился даже до головного бронетранспортера, в котором я ехал. Все время, пока мы были на базе, фея набирала из оставшихся девчонок свою группу по тем параметрам, которые я и обозначил, и отобрала четверых. Отобрав последнюю девчонку, она разбила их на пары, и они стаей принялись натаскивать своих напарниц так, как в свое время натаскивали ее. Так что помимо феи, у меня теперь 5 девчонок, которые учатся теперь у всех понемногу, но в основном у феи, гнома, ежа и Рубика с Геком. Эстер идет со своей персональной охраной из 2 бойцов-погранца. Они же и рацию с батареями тащат. Пешком двигался я крайне осторожно и уничтожал немцев и полицаев, только если удавалось перебить всех без исключения и быстро. Мы замирали без движения, даже если недалеко проходили местные жители, и за все это время нигде не были обнаружены. Основная сложность заключалась еще и в том, что мы двигались в прифронтовой полосе, пробираясь параллельно линии фронта и постоянно натыкаясь на различные тыловые части. Хорошо, что с нами была Эстер с рацией, и мне удалось неделю назад связаться со Смирновым, получить последнюю обстановку на фронте и скинуть свои разведданные. Все мои бойцы недоумевали над моим поведением. Единственный человек, который понимал, что я делаю, была фея. Только взглянув на извилистый маршрут нашего движения, девочка поняла, куда я иду. Из всех моих спутников она осталась единственным человеком, который знал о блиндаже. Мы прошли уже более 100 километров по лесам, полям, вырубкам и болотам, и вчера с огромнейшим трудом прошли железную дорогу на отрезке Пустошка-Идрица. Я ее даже минировать не стал, чтобы не палиться. Днем мы отсиживались в лесу и кустарнике. Двигаться было опасно. Рядом в Идрице был аэродром, на котором базировались бомбардировщики, периодически совершавшие облеты территории. Пару раз наблюдатели отмечали, как самолеты что-то бомбили в стороне от нас, поэтому двигались мы только ночами и ранним утром. Последние ночи я шел вместе с передовыми дозорами погранца, как толкало что-то под руку. Наверное, только это нас и спасло. Ни Рубик с Кубиком, ни погранец со своими подросшими пионерами так ничего и не заподозрили. Места здесь были болотистые, с редкими вкраплениями озер, прудов, заболоченными лугами и мелкими деревнями, затерянными в густых лесах. Правда, периодически проскакивали свежие вырубки, которые не были отмечены на старых картах, видимо, деятельность тыловых комендатур. Немцы планомерно грабили прифронтовые районы, вывозя в Германию все, до чего дотягивались их загребущие руки. Сначала я не понял, что меня остановило, но чем больше я лежал в кустах неподалеку от проселочной дороги, тем больше мне не хотелось двигаться дальше. Подождав еще несколько минут, я жестом подозвал погранца и Рубика. «Что думаете, товарищи командиры?» — спросил я нейтрально, но погранец ощутимо напрягся. А Рубик, он и есть Рубик. Он городской разведчик и диверсант. Не было у него в инструкторах рыкси. Правда, погранец тоже сразу не врубился и спросил. «Объясни, командир». «Молоток. Сразу понял, что что-то не так». «Ух, погранец, в гроб ты меня загонишь! Как ты жив-то до сих пор? Прислушайся! Птицы где? В той стороне, куда мы идем, ни одного соловья не слышно. Хоть одна птица вякнуть должна была? Вспомни, что рысь про соловьев говорил. Гнездятся на расстоянии 300-400 метров. Поют с 22 часов и всю ночь до начала пения всех остальных птиц. Здесь самые места для их обитания. Речки, ручьи, озера, болотца, разнотравье, кусты. Время 2 ночи, а ни одного не слышно. С нашей стороны, откуда мы пришли, слева и справа у нас озера. Поют, как ни в чем не бывало. А впереди нас, километрах в 2, деревня. Там как вымерло все. Где соловьи, погранец? Птицы на местных деревенских так реагировать не могут». «Засада там. Вряд ли на нас засечь не могли. Я последнее время с вами...» «Все вроде было спокойно. Погранец, возьми 3, и уходите вдоль леса к правому озеру и дальше до болота. Только смотреть. Даже если на твоих глазах детей резать будут, если что, пришлешь гонца. Ждем утра и только смотрим. Пройди вдоль озера, насколько сможешь далеко. Осмотри подходы к деревне и тропы в кустах и перелеске. Не нарвись на мины. Рубик, забирай остальных и уходите к правому озеру на самый край болота. Если что, завтра ночью будем эту деревню обходить. Со мной остаются Чук, Гек, Гном, Ёж, Фея, Тая и Авеэль с напарником. На крайний случай сигнал открытия огня — белая ракета. Группы разошлись быстро. Пререкаться со мной в рейде не рискует никто. А мы добрались до каких-то кустов и затихарились до утра. Утро красит нежным светом. Все красит утро, кроме пепелищ и бронетранспортеров-карателей. Три деревни здесь было. В первую пограниц еще ночью уперся сгоревшую, но без жителей. Во вторую Рубик днем у озера. Та была побольше. Жителей тоже куда-то сгребли, а вот дома разобрали. Сгоревших строений крайне мало. Ну и, наконец, третья, та, в которую мы чуть ночью не вперлись. Деревня, судя по карте, была большая, ее никак не обойти. Справа от нее заболоченный луг, плавно переходящий в болото, слева озеро. Перед самой деревней тоже заболоченный луг, поросший редким кустарником. Я прямо в этот луг уткнулся и заныкался в этом кустарнике. Крайний бронетранспортер охранения метрах в 500 слева от меня. Деревни нет. Сожгли ее уже давно. А каратели стоят слева на краю озера. Вот поэтому-то и соловьев слышно не было. Угу. Вот оно что. Это не каратели. Это саперы мины ставят. И, похоже, заканчивают уже. Оказалось, нет. Целый день немцы по краю леса и по дороге от развилки до деревни мины ставили. И лишь под вечер загрузились в грузовик и в сопровождении трех бронетранспортеров уехали. Самое припоганнейшее — немцы уехали налево по дороге. Судя по карте, там несколько деревень и более-менее сухие места и леса. Впереди меня минное поле, а справа болото. Так что, помаявшись немного, мы все же ушли искать тропу через заболоченный лес. В процессе поисков безопасной дороги я снял с десяток немецких и наших противопехотных мин. Заминировали немцы, как оказалось, не только дорогу, но и все сухие тропы в лесу. Так что двигались мы, сильно не торопясь. Пришлось сделать щуп и проверять каждый свой шаг. За 2 дня каторжной работы мне удалось снять больше 80 мин и еще столько же обозначить. Снимал я только нажимные противопехотки и только самые простые, бездонных взрывателей. Попадались и такие, но в основном связанные в систему с небольшими ящиками взрывчатки. Снял я из десяток шпринг-мин, которые мы забрали с собой. Мне это все жутко не понравилось. Похоже, это самый край укрепрайона. Мины снимал сам, отмахнувшись от всех возражений. Мне совсем не улыбалось накрыться в самый последний момент из-за оплошности своих телохранителей. В отличие от гнома и погранца, я не торопился. Времени у меня было много. До блиндажа мы дошли еще за 2 дня и притормозили у последней деревни. Той, что сожгли полицаи еще в 41-м. Дорога здесь заросла окончательно. Сквозь траву пробивается только еле различимая колея. Свежих постановок мин нет. Но минное поле укрепрайона мы уже сутки как прошли, поэтому остаток пути двигались спокойно. Мне, правда, здорово не нравилась вся ситуация в целом. И к озеру я не пошел, оттянувшись вдоль леса вправо и притормозив на опушке. Правильно сделал, кстати. Утром мы услышали приглушенные выстрелы. Не в лесу, нет, а в районе пройденных деревень. Там, куда уехали немецкие саперы. Стрельба велась на немецких винтовках, наших Мосинок и крайне редко из немецких автоматов, и была именно редкой, не похожей на расстрелы, поэтому я оставил разведку того направления на потом. Весь следующий день я осматривал лес и наши захоронки в нем. Хорошо еще, что я в прошлом году оставил здесь закладку для рейдовой группы, в которой кроме оружия и боеприпасов были продукты. Рысь тоже оставлял в сделанных землянках запасные продукты и боеприпасы, так что от голода мы не помрем. А то в рейде все свое подъели. Ограбить упырей за весь неполный месяц удалось только 9 раз, да и то по мелочам. Последние 2 недели мы вообще шли по выжженным деревням с напрочь отсутствующими жителями. Картошки только мелкой накопали и зелени на заброшенных огородах надергали. С боеприпасами теперь тоже все в порядке. В прошлом году мы приехали сюда на грузовике и готовили нас старшина с Авиэлем. Так что месячишко в этом лесу мы продержимся, ни в чем себе не отказывая. Я расконсервировал только 2 землянки из 3 и прошелся со щупом по тем местам, которые минировал рысь. Свои мины и мины рыси я нашел все. Обследовал и капонир, в котором мы тогда загнали грузовик и мотоциклы. Ни оружие, ни продукты с боеприпасами туда год назад мы не убирали, и сейчас просто переставили мины и обновили маскировку. Ничего из того, что там лежит, мне не пригодится. Спокойно прожить нам удалось только 4 дня. Сначала обрадовал погранец, притащивший мне сведения о стройке за лесом. В километрах в 12 от нас немцы что-то усиленно копали, согнав на эту стройку века всех жителей окрестных деревень. Близко подходить погранец не стал, но помимо немцев разглядел там полицаев, охранявших всю эту немаленькую толпу. Прикинув по карте, я подозвал погранца и сверился с ним. Точно, самый край укрепрайона. Если брать от стройки, мы справа, а дальше за нашей спиной сплошные леса и болота. Воткнуть дот между озерами и с этой стороны будет не пройти, поэтому все деревни упыри выжгли и минами все засеяли. Вторая неприятность свалилось нам на голову 11 июля ближе к вечеру. Причем в буквальном смысле этого слова. Прямо на поле перед нами сел на вынужденную наш самолет П-2. Хорошо сел, красиво. Даже летчики не побились. Штурман только руку вывихнул. Если честно, обгадил мне этот самолет с этими пилотами всю малину. Мало того, что за ними почти сразу отправили загонщиков, так я теперь эту поляну для приема самолетов использовать не смогу. А так классно все спланировал. Хорошо, что выдернули мы летчиков из самолета без проблем. Они даже за оружие схватиться не успели. С другой стороны, сам виноват. Это я Смирнову информацию об аэродроме выдриться слил. Задолбали меня эти юнкерсы. Они уже в наглую деревни бомбят, ходят прямо по головам. Один самолет постоянно прямо над нами разворачивается. Молодых пилотов натаскивают, что ли? И ответить нельзя, да и нечем. Пулеметы, снятые с самолета, я расположил вдоль леса. Стрелок остался цел, помог снять и установить их. Заодно поучил моих охламонов пользоваться ими. А то они у меня, как и я, специалисты больше по ножам. Башенная турель с пулеметом УБС вообще смотрела в нужную нам сторону. Господствующая высота, мать ее за ногу. Топор. Величайшее изобретение человечества. Оказывается, если прорубить в хвостовом оперении дыру нужного размера, то получится импровизированная турель для пулемета ШКАС. При этом бронеспинка штурмана, оторванная практически голыми руками, прикрывает ноги пулеметчика. Стрелок красавец. Его идея. Вот что с человеком делает желание выжить. Горючку с самолета пока разливать не стали, но сам самолет к взрыву приготовили. Не оставлять же его фрицам. Не в моих это правилах. Слева от нас минное поле, 2 озера и заболоченный лес. Оттуда упырей можно не ждать. Справа сплошной лес километров на 30. Тоже сразу не пойдут, хотя 30 мин я там воткнул. 1,5 десятка мы притащили на себе, и почти 2 десятка я наших переставил. Немцев я ждал только из леса напротив себя. Там за лесом стройка, на стройке охрана с собаками, а пилоты бомбардировщика. Да и сам самолет — это такая вкусная штука, что удержаться они не смогут. В ночь их, конечно, можно было не ждать, а вот с утра приперлись как по заказу. Первых загонщиков мы выбили всех до единого. Их и было-то только 20 штук. 2 проводника с собаками, еще 3 немцев и 15 местных полицаев. Запустили мы их на поле и расстреляли, как в тире. 3 как водится, взяли живыми и допросили по-скоренькому. В ночь на 12 я связался со Смирновым по каналу Рубика, иначе было никак. Вышел на связь и сказал полуправду, мол, жду здесь Связнова и уйти до 14-го не могу. Что там наплел Смирнову Рубик, не знаю, но нам дали волну для экстренной связи, видимо. Смирнов вылетел на фронт сам. 12-го вечером мне даже пришлось вызвать штурмовиков, которые перемешали роту загонщиков с лесом. Чуть раньше я выдал Смирнову информацию по аэродрому в Даугавпилсе и 2 аэродромам подскока с полной привязкой к местности и ориентирами, но это чисто для того, чтобы облегчить жизнь поддерживающим нас летунам. Утром 13-го немцы пошли в атаку в 8 часов утра, но у меня все уже было готово.